Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 111. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих. Если бы блудный сын знал, что старший брат думал и говорил о нем, то я бы не удивился, если бы он убежал и больше никогда не вернулся. Он, может быть, подошел бы к дому и, услышав слова старшего брата, снова незаметно ушел бы. Но прежде чем это могло случиться, отец расцеловал его. Молодой человек, может быть, ты недавно нашел Спасителя. Может быть, ты хочешь поговорить со старшим братом, а он боится говорить с тобой. Не удивляюсь, что он так осторожно ведет себя, так как ты еще не принадлежишь к тем людям, с которыми охотно беседуют. Но, получив поцелуй отца, ты не пошатнешься в вере от того, что твой старший брат не очень любезно обошелся с тобой. Как-то я слышал, как один человек, желавший присоединиться к одной общине, сказал: «Я обратился к старшим братьям, и один из них довольно грубо обошелся со мной. Туда я больше никогда не пойду». Разве не входит в обязанности братьев строго обращаться с некоторыми из вас, чтобы вы не обманывались в отношении своего истинного состояния? Мы больше всего на свете желаем привести вас с любовью ко Христу. Но если нам приходится опасаться, что вы не вернулись по-настоящему к Богу, то, как честные люди, мы обязаны сказать вам это. Молодые люди часто пугаются, столкнувшись с кем-то, кто по причине естественного духа осторожности или, может быть, из-за недостатка духовной жизни, холодно принимает тех, кому отец оказал столько любви. Не обращай внимания на таких строгих старших братьев. Может быть, тот факт, что отец расцеловал блудного сына, повествуется нам как раз потому, что старший брат так холодно обошелся с ним и отказался принять участие в празднестве.